И я хочу передать микрофон Алексею Орлову для того, чтобы он с нами тоже поделился своим пониманием того, какие три фундаментальных камня нужно положить в основу русского единения. Пожалуйста, Алексей, тебе слово. Доброго здравия всем, дорогие мои друзья. Слушал я вас очень внимательно, и душа радовалась от ярких образов, красивых слов и прекрасных намерений. Но вот на что я обратил внимание в сегодняшней нашей жизни, то, что народ уже особо-то в большинстве своем не ждет каких-то идеологических представлений, а большинство из этого народа ждет изменений своей жизни в лучшую сторону. Ну, например, большинство ждет хлеба, зрелищ, достатка и благодати. И чтобы поменьше работать, побольше было отдыха и веселья. Ну, а если и удастся добраться до руководящего кресла, то жизнь будет в шоколаде. Вот хотим мы это, не хотим, но многие люди, многие страждущие этого хотят, и их абсолютно не интересует, кто это для них сделает. Главное, чтобы это у них было, и как можно быстрее, то есть здесь и сейчас, любыми способами, любыми средствами. И это неудивительно, на самом деле, поскольку очень долго в наших родах уничтожали лучших, а родовые культурные основы заменяли чужеродными. Я думаю, здесь вряд ли кто-то не согласится с этим. Вот почему сегодня мы имеем явный перевес потребительской массы, не человеков, говорю, именно потребительской массы, состоящей из индивидуалистов. Такие люди не способны смотреть далее своего носа и понимать круговорот причинно-следственных связей и возврат неприятностей на свою голову из-за глупостей и гадостей, которые они совершили ранее для других людей или для общества. Но не способны они это видеть. Они все время там кричат: «Господи, за что мне? Да там плохой кто-то» и так далее. Виноваты все, кроме них. Для людей этой группы интересны лишь идеи в том случае, если в идеях показано направление движения, простые действия, которые принесут пользу для них здесь и сейчас. В лучшем случае, на ближайшее время и желательно на сытый желудок. Ну, так им хочется послушать про то, как космические корабли красиво бороздят просторы Большого театра, но, однако, чаще всего происходит все наоборот. Народ опускают до нищеты через войны, через голод, холод, бытовые проблемы. Вот сейчас мы с вами видим острую фазу вот этого самого опускания. Это означает, что готовится какой-то очень серьезный вброс, какая-то движуха готовится в народе, потому что народ созрел, готов. Война, пожалуйста, кровь, пожалуйста, страдания, пожалуйста. Ну, чуть-чуть добавить голода, холода, ну и, в общем-то, бытовых проблем. Все пойдет так, как надо, тем, кто вбросит какую-то великую идею и покажет, как до нее добраться. Ну вот о таком соотношении общественного большинства предупреждает как раз славяно-русская варновость. Как с этим быть, чтобы не навредить всем членам общества и сообществ, подробно рассказывается в нашей родовой культуре. Все это требуется учитывать, прежде чем что-то предлагать или что-то начинать делать. Ну, помимо первой группы, еще существует вторая группа людей, способная улавливать полезные и выгодные идеи не только для их тел, но и для малого общества. Они сразу видят выгоду и способны организовывать первую группу, то есть вот тех вот первых, которые здесь сейчас хотят что-то. Однако помимо идей и целей им требуется понимание деловых последовательностей, то есть, как сейчас сказали бы многие, алгоритмов действия. Сегодня такие люди заняты бизнесом, они отравлены представлениями заработка денежного блага, вот через заработок, да, вот это денежное благо, они хотят получить не просто благо, а именно денежное благо, а потому играют на стороне паразитов, разрушая все, с чем соприкасаются в конкуренции с такими же, как они, бизнесменами. Посему им требуется показать ущербность таких дел, которые приводят к саморазрушению, и показать выгоду природосообразного уклада бытия и проявление своей природной предприимчивости в делах на благо себя, семьи, рода, общества, родины, страны, державы, мира. Вот когда мы не просто скажем, что ай-яй-яй, все плохо, а когда мы еще и покажем им выгоду по другому направлению, в природосообразии, и это будет полезно всем, в том числе им, и их ближнему окружению, то тогда у них очень быстро все изменится. И вот детально им необходимо пояснить, что в природосообразном действии у них будет более достатка и меньше проблем. Им не нужно будет с кем-то конкурировать, разоряя других, не нужно будет уничтожать природу, чтобы в сложении с такими же добрыми деловыми людьми, как и они, все вместе получат в разы больше с меньшими затратами. Вот это следует им объяснить. Это очень тяжело, но надо объяснять. И также следует добавить, что если вокруг них не будет ими же разворованных нищих, обворованных нищих, то не нужно будет тратить деньги и время на охрану своего имущества, а также на защиту жизни своих близких людей. Вторая группа – это те, кто способны создать настоящую народную экономику для блага всех и каждого. Вот это все необходимо правильно, грамотно до них доносить. Но еще есть третья группа, способная объединить многих людей, предприятия, выстраивая сеть производств, хранилищ, перерабатывающих и сбывающих структур, там каких-то логистических центров, организации по образованию, обучению, досугу, ну и так далее. Получается, что в сегодняшний момент нам необходимо подготовить для каждой группы людей. Первое – это ясную, понятную идею, образ того мира, в котором они захотят жить. Второе – показать выгоду народного хозяйства, народной политики, экономики, управления через, опять же, понятные, простые образы. Представить, третье – алгоритмы взаимодействия и последовательности действия для каждого уровня, от человеческого, то есть для первой группы, через организационный для второй, к державности для третьего. Ну и, естественно, четвертое – помогать создавать условия для достижения поставленных задач, для достижения объявленных целей и образа главной цели. Вот как это все достигать. Ну и что вот тут уже нужно делать, опять же, учитывая все интересы этих всех групп и уровней, с их пониманием, с пониманием каждой группы и людей в этих группах. Ну, первое – нужны правильные тезисы и призывы. Примеры того мировой, там, экономики, политики, эволюционных делах огромное количество. Дальше необходимо не просто тезисы и призывы, а еще и инструкции. А для кого-то как догматы даже эти инструкции должны быть. Делай так, получишь это. Сделаешь это, получишь то. Ну и, естественно, необходимо предлагать и цельное видение. Для первой группы цельное видение в виде красивых образов, а для третьей цельное видение – это видение всего мира, где они будут выступать в роли организаторов, объединяющих каких-то человеков, которые вот и второй, и первой группе дают возможность проявить себя. Что нам необходимо сделать? Объявить интересную и понятную цель жизни, обрисовать образ хорошего, доброго мира с его укладами, досугом, медициной, экономикой, управлением, обучением, образованием и так далее. Предложить простую череду действий, учитывая, опять же, уровни каждой группы. Для кого-то череда действий – это взял лопату, покопал, а для кого-то там державное строительство. Помочь создавать условия для понимания, достижения этого всего. Кому-то условия для того, чтобы он начал копать, а кому-то условия, там, как что-то построить, создать и пригласить тех, кто будет копать. Ну, а кому-то простроить все-все-все вот эти вот алгоритмы логистические, взаимодействия и так далее. Ну, естественно, обучать, рассказывать, доносить, подбирать готовых людей уже, потому что готовые люди есть, куда-то их направлять, помогать поселиться где-то, объединиться. Ну и расширять и усиливать свои средства массовой информации. Потому что если идея не донесена, то какая бы она была ни гениальная, она пустышка. Если люди ее не услышали, значит, это для них не существует. Поэтому средства массовой информации, народные, непродажные, это один из первичных шагов в становлении всего того, о чем здесь было сказано на наших передачах. Итак, что должно быть? Цель ясная для каждого. Светлый образ доброй жизни. Дела, дела, еще раз дела. Вот три составляющих, это три единства. Все остальные определения вхожи в эти основные понимания. Все, о чем мы говорим, это все сюда вхоже. Вот этим-то и должен заниматься оргкомитет нашего согласия. И на общем сборе, на соборе, или как назовем его, необходимо будет предложить миру, обществу, людям вот эти самые уже готовые образы, схемы, алгоритмы, планы, все, о чем мы здесь очень долго-долго-долго говорили. То есть собор не должен стать просто собором людей, чтобы мы друг друга увидели, а на соборе должны быть утверждены все вот эти вот образы, вот эти все алгоритмы, деяния. Поэтому до собора должно произойти несколько собраний с приглашением в эти комитеты людей, кто готов этим заниматься, чтобы на собор уже вынести